следующего конференция постановления объявить о результатах конференции на круглом столе. Ответственные есть. Так, второе. Да давайте по одному. Я по всей мероприятию слежу, объявить о конференции. Я давайте, чтобы нам не забыли, не заболтали. Объявишь? Объявлю. Все. Голосовать не надо? Смотри, эта конференция дает задание своему совету принять вот это, организовать работу в этих областях. Следующее. Участие радиолюбителей Одесской области в мемориале Победы 69. Это будет с 3 мая по 9 мая. Я задам вопрос, кто против? Нет ни одного. Я говорю, забейте в план работы. А чем дело, Владимир? Вот неужели непонятно? Следующее. Провести неделю. Что? Отличное дело. Это ход. Я не могу никого заставить. Я не могу заставить. Советую провести неделю активности в честь 70-летия освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Вот это освобождение 10 апреля. Провести неделю активности, решайте, я сам решаюсь. Вы будете конкурировать, я даю вам предложение конференции включить новое мероприятие, как можно говорить о создании много. Вы конкретно дайте мне договорить, а потом перебивайте. И мне за что? Следующее. Провести, принять активное участие. Ну там мы сформулируем, это план работы я рекомендую. 28 октября официально будет день освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков. Президент, очень четкий есть приказ этого, указ президента, прочитайте по мероприятию связи. И в этом году еще тоже план работает. Организовали сайт одесских радиолюбителей. Все области имеют. Мы как нищие. Ну неужели это уже все тут все сидят и это самое? Вы будете заниматься? Я даю план вам. Я даю вас работу. Вы меня не заставите. Я общественный организатор. Я вас заставлю. Заставить у вас жену свою. Вот эти я предлагаю. Эти мероприятия. Включить план работы Одесского областного объединения лиги радиолюбителей на 2014 год и официально за них проголосовать. Так, он, Юрий Васильевич, извините, скоро на 70 лет неделя активности все сразу возникает. Какие мнения будут? Я говорю мнение. Еще что, а? Я не буду никого заставлять работать в России. Ну, какое предложение? Юрий Васильевич предлагает голосовать. Какие предложения? Будем голосовать. Обсуждать будем или сразу голосовать? Нет, будем. Хорошо, Фредерик Свейн. Значит, это ничего не будет проведено. Вот и все. Вот что такое к сведению. Там же как принимали к сведению доклад ревизионной комиссии. Тогда давайте называйте фамилию, кому это поручено. И я поручаю, я выступаю за то, чтобы лига радиолюбителей Одесского объекта включена в план работы. А как вы там организуете в Совете? Это ваше дело. Это лично ваше. Вы уже принимали решение, что вы через 20 лет жизни не помогли. Я еще раз говорю, не нужно это ля-ля, Владимир. Это пустосло. Я лично, как радиолюбитель, предлагаю включить данное мероприятие в план работы для лига. Я прошу проголосовать по каждому. сделал закон. Ничего, как мужчины не говорят. Юрий Васильевич, это не по поводу туалетки говорите, да? Да я знаю, но ты ничего не знаете. Вы даже те не подписали протокол, но тут куча средств. Так, внимание, это проведено протокол космического масштаба, технического уже. Так, мы здесь совещались, у нас есть предложение принять сведения. Что на этом предложении прошу голосовать. Потом удивляется, что кто против? Зафиксировано там. Агент против. Что исключили общение, Дмитриевич? Вы против принять сведения? Я против формальной формальности. Я хочу, чтобы был план работы, и совет работал над выполнением этого плана. Ведь сидят люди, которые могут еще какие-то мероприятия включить. Неужели вы этого не понимаете? Это план работы на 14 лет. Так год. Хватит уже дети дома плачут маленькие. Что ты там разошелся? Вот это ли? Вопрос. Банкет будет? Повестка дня, я уже объявил, что повестка дня исчерпана. Еще какие-то есть вопросы? А разные есть? Дело в том, что вот начнем наблюдать, вы и послушайте. Спортсмен Александр, и сын его тоже спортсмен Александр, уже герой России. То есть поддерживает интересный день, бывает на действии и так далее, и так далее. Единственное, что человек просто не дал космос, но там непонятные причины. То есть это был еще дома отряде космонавтов, ну, примерно нашего года. Предложение. Значит, будет летать старт на МКС, и спортсмен младший в 2014 году полетит на МКС. 10 космос. Будет считать, что это космос. Он в свое время ходил туда, вверх Одессы, печати МКС, как мы видели его право ставить. То есть будет вот такой исторический момент. И если он будет летать, он будет снить, например, день Одессы или день города, попытаться, так сказать, известно, расписаны, мы уточним, они где-то в интернете опубликованы все, можно даже уже работал, но вот недавно в том режиме, либо пакетом, либо голосовым. Ну что, приняли такую информацию, просто решение, что если будет такая возможность, то можно согласиться. Еще один комплект, Сережа, вам можно выяснить? Вы имеете с ним какой-то контакт? Да, я это так, я уточню, когда я могу, как в прошлый раз наставить. Еще информация. Информацию. Значит, уважаемые, в декабре месяце будет проведена активность в честь 110-летия со дня рождения Украины. Значит, будут работать три радиостанции с Украины, Елена Ольга 110 РАЕР, Елена Мария 110 РАЕР и Елена Николаев 110 РАЕР. И будут российские станции РА, РБ, РЦ и так далее до Ю 110 РАИ. Для того, чтобы выполнить условия диплома, нужно набрать 110 очков. Дают юбилейные станции Украины по 10 очков дадут. Главная РАЕР дает 10 очков. И все остальные станции, вот эти российские, дают по 5 очков. Короче, это для информации. Так, понятно. Так, следующий вопрос. Вот это... Сейчас появилось поколение, которое пришло частичное сибирь, частичное руковище, частичное сочетание канала. Они вовсе не такие же люди, как и мы. Все, из того, что я слышал, из того, что я там читал на пекторах, они только мы слышали, но пока что сложно, что если бы мы не так и настроили. Сейчас вот это вот товарищ Федор Яковлев, он не успел на пекторе. Но тем не менее, не входят в лет, куда поконтактируйте с ним, через сайт. Попробуйте привлечь, что они так вопросы, то не боятся задавать просто. Показать, что мы открыты, что тут диалог. Если кто бы сказал через сайт, попробуйте их подходить. Еще вопросы есть? Ребята, у кого позвать, я, вот, у меня уже 5 Федор Борисович Елена. У кого позвать, может, всем Федор Борисович Елена? Нет. Нет такого? Есть номер 7 Федор Борисович. Посмотрели. Да кого ты писал